Да. Валь, привет. Привет. Че трубку ты не берешь? А? Зачем я тебе? Валя, ты у нас популярная стала. Ты у нас популярная стала. Да что ты? Это я давно слышала. От кого? От тебя. От родственников, наверное, да? Почему хулиганишь-то в подъезде? В каком смысле? Ты таскаешь отходы и мусор в подъезд. Почему соседи... Вы ёбаные падлы, чего только на меня не наговариваете? Ну Валя! я вам, блядь, покажу, Валя, ёбаный в Валя, рот. Валя! Я вам сплетни вашу прекращу, ёбаные падлы. Валя, Валя! Я на вас соколы напишу, блядь. Подожди, Валь! Че трубку-то не берешь? Некогда. Чем занималась? Твое какое дело? Валентина Петровна, почему у тебя в квартире отсутствует унитаз? Да что ты? Да, где у тебя сантехника? А? Где у тебя сантехника? Везде, блядь. А ты в курсе, что новости показывали про тебя? Да хуй с ним, пусть показывает. Да. И то, что ты психически нездоровая, ты знаешь об этом? Да что ты? Да. А мне как ты, блядь, ёбнулся Валя, на почве подожди. старушечьей жизни. Что? Ебанулся, старуха ебанулся, блядь. Нет, Валь, подожди, я тебе объясню сейчас. По телевизору показывали, короче, тебя. Было интервью, короче, с соседями. Ты в курсе об этом? Не слышала? Курси, блядь, хуй с ним, на той телевизор, чтоб показывать. А хочешь послушать, что говорили? Чего говорили? Ну, про тебя. Я не вру сейчас. Ну и чего говорили? Ну, сейчас, секунду. Она устроила соседям настоящий ад. Пенсионерка открыла газовую атаку. От ее шокирующих выходок страдает весь дом. И в подъезд зайти просто невозможно. На какие пакости оказалась способна старушка, узнала и ужаснулась Наталья Фатеева. Сюда без противогаза не зайти. Загажен весь подъезд, причем в прямом смысле этого слова. Перила, стены, лестницы и даже лифт в фекалиях и моче. Она делает какой-то химический состав. Ну, туда входит в состав, не побоюсь этого слова, и моча, и все остальное ее собственного производства. Добавляются еще какие-то химикаты ужасные. И она все это льет по подъезду лужами. Соседи в ужасе. Едкий запах уже глаза режет. Но остановить пенсионерку не могут. Мало того, этой жидкостью она стала обливать прохожих. Вот люди проходят мимо. Она открывает двери, плещет прямо им в лицо этим составом, на одежду. А вот и пожилая хулиганка. Гостям не рада. Здравствуйте, вы дилбо заказывали? Валентина Петровна, это социальная защита. Откройте, пожалуйста, дверь. Соседи говорят, на унитаз бабушка не ходит. Сантехники в квартире просто нет. У нее отсутствует унитаз, да, он Галина Ивановна видел. У нее просто покрыто все слоем отходов, которые она приносит с улицы. Собака ее покусала уже всех детей, кто живет в подъезде, в том числе и меня эта собака кусала. На старушку-хулиганку жаловались, но все бесполезно. У нас идет только отписка, вы посмотрите. Из психоневрологической сколько ответы? С управления внутренних дел, посмотрите, что с управления внутренних дел. Соседи подозревают, у старушки психическое расстройство. Но отправить на лечение в больницу пенсионерку могут только родственники. Правда, жильцы подъезда их никогда не видели. Ты больная или как тебе говорят, нет меня? А вот ты больной, блядь, из конца мне названиваешь, блядь, по твоему телефону. Я твой номер не знаю. Твой телефон отрежу нахуй, если будешь хулиганить, блядь, такая. Проститутка. Весь подъезд знает, что ты хулиганишь. Да, да, да, весь подъезд знает, да, да, да, да. Хуй на, блядь, сука, прилежу, если ведро не отдашь. Сейчас бейсбольной битой выйду, блин. Тварюга! У меня семья, мне нахер твое ведро не сдалось. Сволочь, лечись! Я подъеду вызову! Вызывай! Да! Да. Ведро, блядь, тащил из подруги. Что скажешь в оправдание? Ты сука, я тебя за клевету посажу! Вот. Я тебе, блядь, организую атаку! На старуху! Я тебя, А блядь, вот посажу, ёбаный! Мы в телевидении за все рассказали. За клевету 15 лет у меня в А вот, получишь! вот твоим родным пленку-то покажем. Посмотришь, уберу, ледяно. Это пленка своими данными. Алло. А? Ты видишь, как мы тебя подставили? Соседи подговорили, они дали интервью журналистам, а тебя показали по телевизору. А я ебать всех хотела. Вот на какой телевизор, блядь, чтобы смотреть? Да. Ты, сука, я тебя, блядь, посажу за клевету. Да. Я тебя, блядь, такую квартиру отмахаю. А кто ты ко мне рвался? А кто ко мне рвался? Квартиры? Ты ко мне рвалась. Я твою, ты ко мне рвалась. Всего, блядь. Ты рвалась ко мне, за ветром я тебя покажу. На 15 лет посажу. Да. Понял, мне... блядь? Это ты рвалась ко мне. За клевету, ебаная. Это ты рвалась ко мне. Сука рваная, ведро нахуй, захотела. Ты сдался. Ведро захотела. Импотент ебучий. Тебе ни одна баба ебаться не дает. От тебя тухлятиной воняет. Да, а ты грязная. Ты жопу не вытираешь. Грязная после старуха. После туалета, блядь. Да что? Сука. Да. У тебя из окна не подойдешь. Вонище, блядь. А ты воняешь, грязная пизда.